Шиноби приоткрыл глаза, когда дверь тюремного подвала со скрипом открылась. Внутрь, спустившись по каменной лестнице, сошли несколько палачей и крепчак. Двое мужчин волокли, держа за руки, бессильно повисший обрубок человека. Кровавые подтеки на коже, опаленные волосы. Несомненно, это была та самая несчастная жертва, крики которой вывели Шиноби из многодневного ступора. Такихико было проще, когда пытали его самого, когда резали ему сухожилия на руках и ногах, растягивали на дыбе и окатывали раскаленным паром. Лучше бы снова пройти через эти мучения, чем, сидя полумертвой куклой в кандалах у стены, знать, что мерзостные уроды измываются над девчонками. Новую пленницу втащили в камеру напротив Такихико и приковали к стене, надев наручники и ошейник. Ножные кандалы на этот раз остались незадействованными. Ног у пленницы не было вовсе. Такихико мог бы заплакать от жалости, глядя на эту несчастную, но влаги в организме не хватило на слезы. Вот уже несколько недель парень тихо умирал от голода и жажды, преобразуя последние крохи своей ци в воду. Он жил, глядя на разгульные пьянки палачей, на то, как крепчак, глумясь над умирающим от голода шиноби, напоказ набивает свое брюхо мясом и фруктами. Жил, слыша крики и плач той молодой гейши, которую отдал Юидай на потеху палачам. Может быть, лучше не мучить себя и умереть, оставить свое искалеченное, бессильное тело. Но человек — упрямое существо. В любых условиях он отчаянно цепляется за жизнь и верит в чудо. Палачи ушли. В тюремное подземелье вошел самурай в легких доспехах и сел у стены, не спуская с новой пленницы взгляда. Крепчак поставил рядом с собой столик с горой еды и пустил потоки ци через пол, стены, решетки и кандалы пленников. Склонившись над столиком, он запустил руку в блюдо с кусками мяса и начал жадно с чавканьем жрать. Обычная картина, которую Такихико наблюдал уже не один десяток раз. Вот только присутствие самурая было странно. Неужели новая пленница пугает тюремщиков? Взгляд шиноби устремился на окровавленную, искалеченную девчонку у стены в камере напротив. Тщедушно, слаба физически. Эта видимость может быть обманчива. Лицо и тело покрыто шрамами. Шрамами? Такихико слегка дрогнул, видя, как тяжелые раны на теле пленницы быстро зарастают, оставляя после себя неровные уродливые рубцы. Пару раз прежде ему приходилось видеть подобную регенерацию, но только в исполнении шиноби очень высокого уровня. Насколько сильна эта девчонка? Глаза пленницы были приоткрыты. Опытный разведчик Такихико обладал острым зрением и различал даже в полутьме и с расстояния в несколько метров, как движутся зрачки девчонки, оглядывающие камеру и коридор тюремного подвала. Создавая видимость полной апатии и сломленности, она осматривалась и следила за тюремщиками. Такихико улыбнулся бы, если бы мог. Похоже, принц Юидай заполучил себе игрушку, волю которой не так-то просто сломить. Лучники, засевшие в двух башнях, прикрывающих сектор стен, понимая превосходство противника, пустили пару стрел для острастки и прекратили стрельбу, держа луки натянутыми. Так звери, опасаясь получить травму в бою, демонстрируют свою силу и выжидают, не атакуя. Решится ли враг напасть? Ведь тогда раны и ему гарантированы. «Штурмовое дзюцу!» Генерал Кэнджи указал на стену напротив себя. «Сердце ураганов!» «Готовь!» Самураи раскатали на земле рулон белого полотна и спешно заняли позиции на вершинах начертанного на ткани равностороннего шестигранника. Солдаты сформировали пальцами рук череду печати и в едином движении приложили ладони к силовым знакам. Энергия ци побежала от их рук к центру фигуры, вспыхнула цепями символов и поднялась колеблющимся облаком на 1,5 метра над землей. Воздух быстро насыщался энергией и начал завиваться по спирали, образуя несколько серпообразных режущих плоскостей. Плоскостей становилось все больше, сфера кружилась все быстрее и росла, разбухая, выбрасывая в стороны потоки воздуха. Не прошло и минуты, как буйство урагана уже трепало деревья по обе стороны аллеи, а в центре обезумевших ветров лучился синим светом клубок бешеных энергий около метра в диаметре. Лучники в панике ретировались против штурмового дзюцу, бессильно разрывающие импульсы ци. Только крепчак мог бы помочь, но крепчака сейчас на стенах нет. Кенджи шагнул в шестигранник и поднял руки, почти касаясь раскрытыми ладонями сияющего сердца. Энергия ци шлейфами потянулась от его рук к клубку тысяч вращающихся в вихре лезвий воздуха и вплелась в общий хаос. Генерал взревел, лицо его побагровело, вены вздулись от запредельного напряжения. Ци Кэнджи оплела и сжала клубок диких сил ветра. «Держу!» — выкрикнул самурай. «Прочь!» Шестеро создателей сердца прыгнули в сторону, и генерал, заходясь в бешеном реве, шагнул вперед, одновременно делая руками отталкивающее движение. «Импульс!» — выдохнул он. Земля содрогнулась. Сфера перенасыщенного потоками ци воздуха стремительно ринулась вперед, словно снаряд, пущенный из баллисты. Ураганы рубанули во все стороны, взрывая землю, опрокидывая деревья и статуи, которым не повезло оказаться слишком близко к линии удара. «Ложись!» — выкрикнул Кэнджи, и все попадали на землю, закрываясь щитами. Не напрасно. Сфера ударилась в крепостную стену, и все титанические силы, сплетенные в клубок, высвободились в единый момент. Не было ни вспышки, ни огня, только чудовищный грохот. Земля пошла ходуном, волна взрыва прошлась по парку, сметая все на своем пути. Стена и пара башен обратились в облако мелкого гравия, изрубленного безумствующими вихрями воздуха. Камни забарабанили о щиты, пыль серой пеленой поплыла в воздухе. «Встать!» — отдал команду генерал, не дожидаясь даже, когда грохот окончательно утихнет. «Бегом!» «Позвольте, госпожа!» Ясуо без лишних церемоний подхватил полубесчувственную леди Хикари на руки. Оставив позади облако пыли, отряд оказался за пределами стен в городском парке. Если бы к стене подходили улицы и жилые дома города, как на противоположной стороне дворцовых территорий, и использовать сердце ветров, Кэнджи бы поостерегся. Подобное дзюцу способно было разрушить целый квартал. Мельком осмотревшись по сторонам, Кэнджи махнул рукой, приказывая всем следовать за ним, и побежал сквозь парк к ближайшей базе сил закона. Там уже должны собраться поднятые по тревоге самураи городской стражи, которых он намеревался увести с собой. Проинструктировать капитана сил закона, спрятать леди Хикари в доме одного из повстанцев и, объединив все союзные силы, атаковать дворец. Завещание Дайме Торио лежало под кирасой генерала, свиток бумаги, важность которого сложно переоценить. Торио сама отдал приказ считать себя мертвым. Юидай расправится с отцом сразу, как поймет, что того больше некому защитить. Завещание вступило в силу, и теперь у Кэнджи был новый хозяин, которого генерал не намерен был потерять. Битва еще только началась, а если в ходе сражения удастся спасти девочку-оборотня, то все сложится просто идеально. Кэнджи сурово усмехнулся. Это даже не смешно, строить настолько радужные иллюзии. Грохот взрывов с поверхности не проникал в тюремные подземелья, но стены камеры ощутимо содрогнулись, когда Кэнджи и его самураи взорвали часть дворцовых укреплений. Война. Слабое дыхание кицунэ почти не тревожило воздух. Девочка лежала у стены, устремив взгляд на короткие культи своих ног. «Враги!» — говорил Хабимару, и кицунэ хорошо запомнила это слово, обозначающее сошедших с ума, озлобленных, отвратительных людей, чей образ мысли был для кицунэ чужд так же, как масло чуждо воде. Хабимару хорошо подготовил воспитанницу к тому, чтобы произошедшее не стало для нее шоком. Она сама виновата во всем. Позволила обмануть себя, доверилась подлому негодяю, позволила дедушке погибнуть от рук врагов. Не старалась развивать навыки боя на тренировках, и сил не хватило для спасения подруги. Нужно было быть настороже, нельзя было позволять другим считать ее ребенком и защищать ценой жизни. Не для этого готовил ее хозяин. Не для того, чтобы она пряталась за чужие спины, не для того, чтобы кричала, пытаемая моральными уродами, в которых от людей нет ничего, кроме облика. «Эти же чудовища убили дедушку?» Кицунэ содрогнулась всей душой, отказываясь принимать то, что заботливого и доброго иллюзиониста деда Такео больше нет. «Потери неизбежны во время войны. Враги не оставят нас в покое, мой маленький монстр. Они будут отнимать все, что дорого тебе, пока ты не покажешь им свою силу. пока не докажешь, что способна защищаться и защищать». Когда Кицуне было всего несколько месяцев, Хабимару был вынужден бежать с базы, которую нашли враги. Кицуне тогда потерял все, что у него было, что было привычно и даже полюбилось. Тогда Кицуне, маленькому ребенку, казалось, что книжка с красочными картинками и самодельные игрушки – это потеря. Тогда хотелось плакать, но сейчас... Хотелось рвать холодный камень стен ногтями, грызть зубами ржавые цепи и выть диким воем от раздирающей сердце боли. Теперь Кицуне знала, что значит потерять. «Ты боевая биоформа. В тебе наследие двух могущественных кланов. Я создал тебя для побед над врагами. Сражайся!» Кицуне устремила на людей по ту сторону решетки взгляд, полный гнева. Подсознательный блок на причинение вреда другим был рассеян. Основная причина постоянных поражений исчезла перед суровой необходимостью сражаться даже не за себя, а за близких людей, которым угрожала мучительная смерть. Хикари, Мичи, Така, Ясуо, Микио и Коханна. Тело больше не мучило боль, раны затянулись, сознание полностью прояснилось. Багровый туман перед глазами растаял. Воспоминания о пытках вернутся и заставят дрожать от ужаса, но это будет потом, если удастся выжить и спасти родных из сада за высокими стенами. Крепчак продолжал жрать, твердо уверенный в несокрушимости кандалов на пленниках. Избавиться от цепи не проблема, проблема сделать это быстро. Решетка. Очень частые прутья. Пролезть не получится, если не удастся их разогнуть хоть немного. Обратница прислушалась к себе. Третьи внутренние врата. В таком состоянии на большее рассчитывать не приходится. Хватит ли энергии ци для борьбы с крепчаком? Если не хватит, погибнут все. К бою! Кицуне сделала глубокий вдох и усилием воли в один момент усилила ток ци по своему телу. Кости ладони вышли из суставов, утончая и вытягивая кисти рук. Кандалы соскользнули с запястья. Самурай, почуяв неладное, зашевелился. Когда внутренние врата открыты, мир вокруг словно замедляется. Кицуне видела, как приходят в движение руки самурая, как он тянется к рукояти меча и открывает рот для крика. «Скорее!» Кости черепа Кицуне разделились и сместились вверх, утончая голову настолько, насколько это только было возможно. На нее одели крепкий ошейник, но тюремщики не подумали о том, что мозг оборотницы был ничуть не больше размером, чем мозг обычного годовалого ребенка. Кицуне вцепилась в ошейник руками и, обдирая краями стального обруча собственную кожу, стянула его с себя. «Скорее!» Рывок Кицуне к решетке камеры был трудноуловим для взгляда. Обе ладони ее обхватили стальные прутья, и ци-оборотницы ударила в металл, вступая в борьбу с ци-крепчака. Всего на миг, но ей удалось перебороть чужое влияние, и прутья решетки со скрежетом поддались ее отчаянным усилиям. Сталь загнулась и разошлась в стороны ровно настолько, сколько требовалось оборотнице, чтобы просунуть голову. Главное – голову. Остальное может трансформироваться. Скелет Кицуне послушно разделился на фрагменты. Страж начал подниматься на ноги, ошалело, глядя на то, как безногое нечто, подобно бескостному осьминогу, просачивается в узкую щель между прутьями. «Все сюда!» – выкрикнул самурай. «Пленница пытается сбежать!» Выхватив меч, он бросился к Кицуне и замахнулся. Клинок вошел в тело оборотницы, пронзая ее без малейшего сопротивления. Намереваясь рвануть клинок вверх и разорвать тело чудовища надвое, самурай слишком поздно понял свою ошибку. Несколько ребер маленького оборотня сомкнулись на клинке, словно челюсти капкана. Меч накрепко застрял в теле монстра. Кицуне резким рывком метнула руку вперед, ударом в грудь отталкивая солдата от себя. Самурай попятился, выпуская рукоять катаны, а осьминог неуклюже плюхнулся на пол и тотчас стекся в человекоподобную форму. Кости и внутренности встали на свои места. Боевая биоформа прекрасно владела собой. «Проклятая нечисть!» — взвыл самурай, выхватывая из ножен на поясе вакидзаси. «Я тебя...» Кицуне, цепляясь выпущенными когтями за плиты пола и свирепо рыча, ринулась на него. Третьи внутренние врата — не шутка. Самурай не успел среагировать, и, бросив саму себя вперед, оборотница врезалась головой в его живот. Оба противника с шумом упали на пол. Самурай в падении вонзил в шею кицуне вакидзаси, а оборотница, приземлившись на врага, замахнулась кулаком, на котором устрашающе быстро вздулись костяные наросты. От удара в висок перед глазами самурая вспыхнули серебристые искры. Контроль над ци на миг был потерян, и второй удар надежно оглушил стража. Для крепчака все выглядело несколько иначе. Неподвижная и беспомощная пленница вдруг обратилась в серую молнию, выскользнувшую из оков и прошедшую через решетку, словно призрак. Самурай что-то рявкнул и ринулся ей навстречу, обращаясь в такую же молнию. Столкновение, миг, и оба уже опрокинулись на пол. Два взмаха рук, а охранник нелепо дергается на земле. Крепчак разинул пасть, намереваясь завопить. Недоеденный кусок сдобренного маслом хлеба вывалился у него изо рта, но крик так и не раздался. Вышибая зубы, разбивая морду чудовища в кровь, покрытый костяными наростами кулак сшиб крепчака, и тот, пролетев пару метров, врезался головой в решетку одной из камер. Крепчаки не воины, в ближнем бою они чрезвычайно уязвимы. Лишенный сознания монстр с уродливо раздутой грудной клеткой рухнул на пол и затих. Кицуне, тяжело дыша, вырвала из своего тела застрявшее оружие самурая, бросила оба меча в сторону и поползла к выходу. Без ног двигаться было трудно, но все равно стоило поблагодарить капитана Тоширо хотя бы за то, что он не срубил ей еще и руки. Милые звериные лапки, уже обросшие костяной броней. Дверь тюремного подвала начала открываться. «Что здесь за шум?» Не подозревая еще самого плохого, спросил один из палачей, заглядывая в коридор с камерами. «Эй, крепчак!» Кицуне рванулась в атаку. Глаза палача расширились в ужасе, и он попытался захлопнуть дверь, но лапы оборотня вклинились в просвет и рванули в разные стороны. Палач, не успевший выпустить рукоять тяжелой двери, потерял равновесие и начал падать внутрь подвала. Кицуне наградила его беспощадным, вышибающим дух под затыльником и вырвалась в пыточную. «Ах ты!» Палачи схватились за оружие, готовясь защищать свои жизни. Двое метнулись к кнопке сирены тревоги, но кицуне опередила их и ударила лапой, пропахав когтями стену, разрывая провода, срывая и ломая пульт сигнализации. Нельзя допустить лишнего шума. Еще один палач бросился к выходу и первым полетел на пол, столкнувшись с кулаком свирепого оборотня. Палачи были обычными людьми, самыми обычными, слабыми людьми, разбудившими зверя в пушистом лисенке. Хабимару пришел бы в восторг, если бы видел свое творение сейчас. Робость и доброта, девчачьи черты характера отступили перед всепоглощающим боевым бешенством генетически измененного воина. Духи предков шиноби словно владели оборотницей, и кицуне свирепствовала, ломая врагам руки, ноги, ребра, вышибая зубы, оставляя когтями глубокие кровоточащие раны. Палачи выли и метались по залу, почти сразу потеряв надежду на победу. Торжествующий хохот оборотня гремел над полными ужаса криками жертв. «Пощади!» Оставленный на сладкое, главный палач пятился перед ползущим к нему чудовищем. «Прошу, пощади! Я не хотел причинять тебе боль! Это Юидай! Все Юидай! Я не мог ослушаться приказа!» Палач остановился, натолкнувшись спиной на пышущую пламенем жаровню для коления пыточного инструмента. «Я буду нежна!» — рыкнула кицуне и, прыгнув ему на плечи, опрокинула врага на огонь, на пышущий жаром уголь. Оборотница отскочила прочь, а человек, истошно визжа, свалился с жаровни, упал на пол и принялся кататься по грязным камням, сбивая пламя с одежды и волос, отряхивая с себя шипящие угли. Извивался палач недолго. Лишившись сознания от боли, вскоре затих и он. Битва закончилась так же быстро, как и началась. Убедившись в том, что ни один из врагов больше не может двигаться, кицуне закрыла дверь выхода из пыточной на тяжелый засов и поползла в тюремный подвал. Она успела заметить, что была не единственным пленником темниц Юидая. Там, в камерах, она чувствовала присутствие еще двоих людей, тех, для кого местные хозяева изуверы были врагами. Такихико открыл глаза, устремляя на вползавшую в подвал безногую человекоподобную тварь, покрытую шрамами и костяными щитками. Кицуне в ответ рассматривала его пару мгновений, а затем подняла лапу и ударом когтей сорвала замок с камеры шиноби. Потребовалось полминуты на то, чтобы освободить пленника. Оборотница разорвала цепи, оставив пока стальные браслеты и ошейник на парне. Ими можно заняться позже. «Идти сможешь?» — спросила Кицуне. Такихико хотел покачать головой, но сил не было даже на это. «Они перерезали мне сухожилия на руках и ногах». Ни слова не сорвалось с губ искалеченного парня, хотя он и очень хотел хоть что-нибудь сказать этому странному существу перед собой, только что на его глазах свершившему невозможное. «Подожди минуту». Кицуне выползла из камеры и, забрав со столика крепчака глиняную бутыль, вернулась в камеру. «На, пей». Такихико жадно припал к горлышку бутылки и глотал живительную влагу, давясь и кашля. «Пиво». Промелькнуло в его голове только когда Кицуне отняла горлышко кувшина от его губ. «Мне еще рано спиртное». Получив питье, Такихико на миг расслабился, и измотанное переживаниями тело его тотчас сдалось. Сознание угасло. Оборотница смотрела на обмякшего человека, чувствуя, что если в ближайшее время ему не оказать медицинскую помощь, этот парень просто умрет. Кицуне взвалила шиноби себе на плечо и поползла к еще одной камере, в которой чувствовала живого человека. В дальнем углу, накрытая старым одеялом, лежала девушка, из оков на которой были только наручники. Похоже, палачи совершенно ее не опасались. Оборотница избавила ее от цепей, но пленница даже не шевельнулась. Кицуне протянула руку и поправила волосы на лице незнакомки. Молода, очень красива была. Сейчас все ее лицо представляло собой один сплошной синяк. Похоже, несчастную неоднократно и жестоко избивали. Жалостливо вздохнув, оборотница пристроила ее у себя на спине рядом с парнем шиноби и выползла в коридор. Времени мало. В любой момент кому-либо может взбрести в голову наведаться в тюремные подвалы, забрать или прикончить заложницу. Наверху, как говорил тот самурай Юида, идет бой. Спешить, спешить, помочь тем, кто сражается против ее врагов, тем, кто защищает маму и Мичия. Но в таком состоянии Кицуне почти не боеспособна. Может быть, ей повезет, и она справится еще с одним или даже парой самураев, но не более того. Нужно изменить себя. Подобравшись к столику, с которого ел крепчак, Кицуне начала жадно поглощать все съестное подряд. Мясо, рис, хлеб, фрукты. Желудок быстро наполнялся. Оборотница направила в него поток ци для ускорения пищеварения. В пыточной, она заметила ранее, был еще больше запас еды. Кицуне видела там даже половину туши буйвола, копченое мясо на костях, и еще часть обглоданных костей была свалена у стены. Кости кальци. Должно хватить на броню. На спине маленького монстра начали вспухать первые пузыри, наполняющиеся питательной субстанцией. Ресурс для всего. Для переработки в ци, для создания мышц и костей, для заживления ран и трансформации тела. Сформировались колени. Кицуне подтянула полуотросшие ноги и встала на четвереньки. Еда на переносном столике иссякла. Пора перейти к настоящей трапезе. Кицуне выбралась в пыточную и подползла к столу, на котором ее ждали горы угощения. Оставалось только радоваться, что крепчаки настолько прожорливы. Оборотница рвала пищу когтями и зубами, выдирала большие куски, которые глотала почти не жуя. Тело чудовища на глазах росло ввысь и вширь. Плоть оборотня окутала своей массой обоих людей, лежащих у нее на спине, и надежно зафиксировала, оставив открытыми только лица. Костяные пластины поднялись и сомкнулись, словно крылья жука, создавая над бывшими узниками темниц Юидая защитный панцирь. Мысль о том, что других пленников можно бросить и сосредоточиться на защите броней собственных жизненно важных органов, даже не возникла в голове оборотницы. Кицуне очень боялась смерти и боли, а потому, ожидая в других такого же страха, не могла быть равнодушной и позволить, чтобы эти страхи сбылись. Кицуне преобразовывалась, но эти преобразования не делали ее уродливой. Сторонний наблюдатель мог бы даже быть очарован своеобразной красотой ее боевой формы. Череда костяных щитков, складывающихся в чешуйчатый панцирь, узлы вздувающихся крепких мышц. Даже большой горб за спиной не слишком портил впечатление от звериной мощи, что сквозило в каждой линии тела этого монстра. Тот, кто увидел бы Кицуне со стороны сейчас, только удивился бы, если бы ему сказали, что этот гигант – человек, и более того, девочка. Прошло около полутора часов. Никто, вопреки опасениям Кицуне, так и не побеспокоил ее за это время. Превращение было завершено без каких-либо помех. Обратница, протянув тяжелую когтистую лапу, содрала тряпичное покрывало с одной из пыточных машин и, прорвав ткань в центре, напялила ее на себя в качестве подобия плаща. Свет блеснул на стальных шипах машины. Кицуне глянула на нее и вдруг, бешено взревев, нанесла удар. Щипа и куски металла полетели во все стороны. Несколько палачей, очнувшихся к тому времени, старательно притворялись лишенными сознания, пока громадный монстр крушил все подряд в камере пыток. Они старались не шевелиться, боясь привлечь внимание монстра к себе, но ни один не мог унять колотящую их тела дрожь ужаса. «Это действительно оборотень!» Едва слышно простонал кто-то из палачей. «Демон или богиня?» Тоширо в ярости пнул деревянный каркас, который бросили ему под ноги двое самураев из отряда, посланного на западные стены для отражения атаки неизвестного противника. Марионетки. Крысы пустынь все никак не желают успокаиваться и продолжают мстить за того ублюдка, пытавшегося выкрасть документы из сейфа принца. Взрыв, помешавший нашим стрелкам добить травогрызов, можно не сомневаться, тоже их рук дело. Нужно устроить облаву в городе, когда закончим здесь. Переловим всех этих недоносков и подарим вам, Юидай, сама, как новых рабов для подземелий пыток. Жду с нетерпением, но сначала... Юидай нетерпеливо постукивал пальцами по подлокотнику кресла и изнывал от желания увидеть бой. Почему мы медлим захватом и казнью той мерзкой наглой принцессы? Прикажите атаковать их укрепление немедленно, капитан. Мы уже лишились сегодня больше 70 солдат, мой принц. Это очень большие потери. Срок ультиматума истекает через 11 минут. Если принцесса не сдастся, придется штурмовать, но я не хотел бы жертвовать жизнями ваших верных слуг. Что вы обещали ей, капитан, за сдачу в плен? Жизнь для нее и ее воинов. Разумеется, это ложь. Хозяйка оборотня сбежала и скрылась в городе, но ведь мечи и кицуне подруги. Пытать одну на глазах у другой... «Немного не то, что мучить ребенка на глазах матери, но тоже неплохо». «Хикари скоро доставят во дворец, господин. Она не может удалиться от своей дочери на расстояние, превышающее 40 километров. Я уже отправил на розыски повстанцев группу шиноби селения воды и уверен, что Камигами Наотоми не сможет скрыться от них на такой малой территории». Юидай кивнул, недобро ухмыляясь. «У меня появилась идея, капитан». Притащите сюда оборотня и привяжите его к дереву на виду окон здания, где засели травогрызы. Посмотрим, как долго принцесса Мечи сможет упрямиться, видя, как из ее подруги заживо вытягивают потроха. Великолепно, великий принц. Тоширо поднял руку и одним движением пальцев отдал приказ четверым стоящим рядом самураям. Латники, поклонившись, побежали к центральным строениям дворца. Не прошло и пары минут, как они уже приблизились к комплексу строений, одним из которых было величественное, украшенное балконами и террасами многоярусное здание. Сложно было поверить, что под этой красотой скрываются пыточные и тюремные подвалы, в которых надолго не задерживался ни один из заключенных. Бенджиро, скрывшись от чужих глаз за постаментом статуи, проводил взглядом отряд самураев, пробежавших мимо него. Едва удалось избежать встречи. Хорошо, что эти увольни так громко топают и гремят доспехами. Заметь они художника Цую в этой части дворца, судьба Такихика могла бы постигнуть и лидера группы. Можно оправдать свое отсутствие в гостевых покоях ссылкой на страх. Утверждать, что спрятался в парке и продрожал всю ночь, но свои прогулки в самом сердце вражеской цитадели, в нескольких сотнях метров от дворцовой сокровищницы, оправдать будет непросто. Шиноби был в отчаянии. Он сумел проникнуть во дворец. Благодаря беспорядкам ему удалось пробраться сюда, но... Патрули. Стражи на каждом углу, сторожевые сигнальные печати и электронные устройства слежения. Уровень охраны был слишком высок. Оставалось только отступить и убраться из дворца, пока добрая госпожа Сангу не потребовала показать свой портрет, который Бенджиро вот уже несколько дней старательно рисовал. Даже кромешному дураку хватит мимолетного взгляда на ту мазню, чтобы по достоинству оценить истинный талант и умение художника. Лазучик собрался уже уходить, но вдруг оглянулся и потрясенно замер на месте, видя, как из главного дворцового здания, пробив стену собственным телом, спиной вперед вылетает тяжело бронированный самурай. Мамико служила во дворце уже лет 5. В ее обязанности входило слежение за чистотой постелей высокородных господ, застилка и смена постельного белья. Но в эту ночь обязанности на время изменились. Мамико, как и многих других служанок, привлекли к уходу за ранеными самураями, которых унесли с поля боя и уложили в одном из зданий дворца для оказания медицинской помощи. От вида крови и страшных ран у девушки кружилась голова. Восставшие воины лугов, с которыми сражалась дворцовая стража, казались ей жуткими монстрами из легенд. Хорошо, что эти чудовища никогда не смогут прорваться сюда. Солдаты жертвовали собой, стремясь защитить мирных людей от врагов страны. Мамико свято верила в это и, выслушав просьбу медика, со всем рвением побежала к кладовой главного здания дворца, чтобы принести чистых простыней. Она возвращалась к импровизированному лазарету, когда мимо нее, спеша по коридору в сторону входа в запретные подвалы, пробежал отряд самураев. Интересно, что там в этих подвалах? Наверное, оружейное с особо ценной техникой. Девушка продолжила было свой путь, но вдруг обмерла и обернулась. Стражи не добежали до входа в подвалы всего пару метров. Каменная стена перед ними с грохотом обрушилась, и из пролома прямо на выставленные солдатами копья ринулась громадная тварь, подобной которой Мамико не видела даже в самых страшных своих кошмарах. Самураи заорали, их копья заскрежетали о броню монстра, а чудовище, замахнувшись лапой, сгребло сразу двоих солдат и впечатало их в стену с такой силой, что по камням пошли трещины. Двое других самураев, роняя копья, отпрянули. В узком коридоре им сложно было маневрировать, и они не успели ничего предпринять, прежде чем одного из них монстр впечатал в пол, прихлопнув лапой, словно муху. Щит спас самурая, но придавленный тяжелой тушей твари, солдат был лишен возможности двигаться. Сложно судить, повезло ли его напарнику больше. Получив прямой удар громадного костяного кулака, самурай пролетел мимо замершей Мамико с шумом, словно большой камень, пущенный из катапульты. Кицуне добавила при ударе импульс ци, повторяя подсмотренное у мечи дзюцу самураев. Человек в доспехах с грохотом прошиб каменную стену собственной спиной и вылетел наружу, канув в ночную темноту. Путь расчищен. Чертя костяными боками длинные полосы на обеих сторонах коридора, сдирая со стен штукатурку и выворачивая кирпичи, кицуне ринулась к пролому. Мамико, видя несущуюся на нее тушу чудовища, побелела и рухнула на пол в ожидании неминуемой гибели. Лапа монстра ударила в пол в метре от головы служанки. Вторая заставила мрамор содрогнуться, ударив в него в паре метров за спиной сжавшейся девчонки. Оттолкнувшись ногами, кицуне совершила прыжок и, врезавшись в поврежденную стену лбом, разворотила каменную кладку, пробив в ней брешь метров 6 диаметром. В облаке пыли и обрушающихся камней оборотница вывалилась на ярко освещенную площадь перед центральным входом во дворец. Служанка, напуганная до полусмерти, еще долго не могла шевельнуться и лежала на полу, не веря, что осталась жива. Стражи, впрочем, не теряли времени, их запугать было гораздо сложнее. «Монстр! Громадный монстр вырвался из подземелий!» — заорал в микрофон шлема, вскакивая на ноги один из воинов разгромленной группы. «Подозреваю генетически измененного человека. Это важный пленник. Все, кто слышит, не дайте ему уйти!» Кицуне не была неповоротлива или неуклюжа. Возросшую инерцию и массу тела компенсировали исполинские мышцы. Просто все вокруг уменьшилось раз в 5 и стало гораздо более хрупким. Выскочив во двор, кицуне тотчас изготовилась совершить длинный прыжок и умчаться от врагов. «Разрыв!» Ци импульса, едва ударив из пяток оборотницы, потеряла четкую направленность и подбросила кицуне вверх всего на полметра. Скрипнув зубами в ярости, оборотница приземлилась и грозно зарычала, остужая слишком горячий пыл бросившихся к ней людей. Самураи, выскакивая из дверей и окон здания, мчались к чудовищу с явными намерениями изрубить его на куски. Кицуне вдохнула побольше воздуха. «Элемент огня! Пламенное дыхание дракона!» Разинув пасть, она выдохнула поток жаркого пламени. Самураи не смогут остановить уже текущий в их сторону поток огня. «Разрыв!» — рявкнули сразу несколько голосов. Самураи лишь на миг задержались, собирая ци и нанося контрудар. Пламя потеряло направленность, еще только зарождаясь в глотке кицунэ. Взбесившаяся энергия ударила во все стороны, раздирая горло хозяйки. Высвобождаемый элемент огня заставлял энергию ци порождать вспышки пламени и нещадно палить. Давясь кровью и зверея от боли, кицунэ взмахнула лапами, расшуривая близко подбежавших врагов. Большинство увернулось, но нескольких ее удары настигли. Кувыркаясь, отброшенные самураи очертили в полете дуги своими телами и с силой ударившись о стены здания, безвольно сползли на земь. Разящий серп ударил в костяную броню и распался, оставив на плече кицунэ длинный ровный надруб. «Сюда!» — выкрикнул самурай, запустивший в оборотницу, ранившую ее дистанционную атаку. «Покажи, демон, на что способен!» Кицунэ махнула лапой. Большой и сильный, но неопытный воин. Монстр уже мертвец. Бенджиро глянул по сторонам, выискивая способ помочь костяному чудищу. У стены, метрах в ста от него, лежал потерявший сознание самурай. Неплохо приложился. Костяной великан не берег силы, когда бил его. Подходяще. Шиноби начал формировать печати, готовясь применить родовую ниндзюцу. Кицунэ нанесла удар, но самурай, спровоцировавший ее на атаку, только этого и ждал. Увернувшись от удара, он вплотную подступил к противнику. При движении рук костяные пластины у плеча противника расходились на пару мгновений, открывая зазоры. Самурай немедленно вонзил катану меж пластин брони врага и рванул вверх, разрубая мышцы. Кровь и странная розовая жижа хлынули из раны потоком. Кицунэ, удивленная и испуганная, отпрянула. «Получай!» Воспользовавшись растерянностью чудовища, самурай ударил ци из ступней, швыряя самого себя вверх к груди демона. Щит стража прижался к костяной кирасе монстра. «Импульс!» Кицунэ подбросила метра на два. Опрокинувшись на спину, она тяжело упала, а самурай, приземлившись на ноги, тотчас ударил энергией ци из ступней снова, запрыгнув на голову поверженной твари. Маленькое лицо средь наслоений костяных щитков. Глаза, в которых вспыхнул ужас. Торжествуя, страж перевернул в руках катану клинком вниз и, собрав все силы, ударил метя в глаз чудовища. «Захват!» — рыкнул Бенджиро. Сышино, бесплетенная в узел, ринулась к бесчувственному самураю у стены, вливаясь в его тело, захватывая контроль и образуя псевдодушу, полностью подчиняющую безвольное тело. Кувыркнувшись на месте, захваченный самурай вскочил на ноги и, собрав всю ци, ударил ей в землю, швыряя себя через всю площадь к упавшему чудовищу и недавнему союзнику, уже готовому прикончить врага. Стражи слишком поздно заподозрили неладное. Два латника столкнулись и с грохотом скатились с головы монстра, который не замедлил вскочить на ноги и в панике отшвырнуть обоих самураев пинком ноги. Кицунэ завертелась на месте, становясь тысячекратно осторожнее и больше не позволяя провоцировать себя на безрассудные атаки. Что произошло и почему два врага помешали друг другу, понять она просто не успела. «Потом скажешь спасибо, чудище», — ухмыльнулся Бенджиро, спешно разрывая нить потока ци, тянущуюся от него к захваченному мечнику. «Если мы оба выживем и встретимся в будущем. Не знаю, кто ты, но общий враг объединяет». Бенджиро произвел быстрые подсчеты, и глаза его расширились от волнения. 24. Все самураи, несшие охрану этой части дворца, были здесь и заняты сражением с монстром. Не хватало только еще одной группы, той, что охраняет непосредственно саму сокровищницу. Эти не покинут свой пост ни под каким предлогом. Всего 5 самураев. Остальные не смогут среагировать мгновенно, даже если поднимется тревога. Сейчас или никогда. План действий уже сформировался в мозгу шиноби. Без помощи не справится, но есть кое-кто, кто может посодействовать. Ниндзя устремился к балконам, расположенным высоко над землей. Освещенные окна, в личных покоях Юидая кто-то был. Нет сомнений, это добрая госпожа Санго и ее милые гейши ждут возвращения своего ненаглядного принца. Если попросить очень вежливо, они ведь не откажутся помочь. Хотя бы вспомнив о том, что из-за интриг Санго сама и погиб разведчик группы Бенджиро, чунин селения ветра Такихико. Обогнув здание по периметру, шиноби затаился в тени стен. Высокое здание напротив темнело за навешанными окнами. Парк был пуст, и лишь одно пятно рассеянного света можно было заметить во всем океане темноты. Окно одной из 15 комнат и залов личных покоев Юидая. Бенджира не знал, что здесь произошло, но окно было выбито и спешно ремонтировалось, когда он проходил здесь в прошлый раз, разведывая окрестности. Все спокойно, если не считать бури энергии на противоположной стороне здания. Выкриков самурая и рычания громадного монстра здесь было почти не слышно. Мирный ночной парк. То, что нужно шиноби. Ни одного самурая рядом. Можно свободно использовать ниндзюцу. Оттолкнувшись импульсом Ци от земли, Бенджиро, словно птица, взмыл высоко вверх и мягко приземлился на балкон спальни наследного принца. Здесь полагалось неотступно дежурить самураем, но из-за последних событий дворцовой стражи стало не до глупости. Охранять комнату, в которой не было хозяина, показалось им менее важным, чем сражение с монстром в костяной броне. «Продержись еще хоть 15 минут, малыш. Если выживешь, я отвлеку большую часть твоих врагов». Освещенное окно было прямо перед шиноби. Вжавшись в стену, он заглянул в комнату и ухмыльнулся. 4 гейши, ни о чем не подозревая, ждали возвращения своего господина. 2 девушки из дворцовой прислуги наводили в комнате порядок. Курушима Санго командовала ими, отдавая приказы громким голосом с нотками собачьего тявканья. 6 беззащитных женщин. Санго удивленно обернулась, когда одна из служанок неожиданно упала, словно сбитая с ног резким порывом ветра. «Эй, ты что?» — выкрикнула Санго и дрогнула, видя, как порыв ветра сшибает с ног вторую служанку, а затем гейш одну за другой. «Ниндзюцу!» Никто даже не успел вскрикнуть. Санго тоже не стала поднимать шума, понимая, что шиноби не церемонятся с теми, кто пытается их выдать. Но где лазутчик? Гейша, только что упавшая на мягкий ковер у кровати, пару раз нелепо дернулась и вдруг поднялась на ноги. «Кутоне!» Санго, выжидая, посмотрела на нее. «Не двигайся с места, иначе умрешь раньше, чем успеешь поднять шум или сбежать». Сухо произнесла гейша, направляясь к выходу на балкон и открывая дверь, чтобы впустить человека в простой одежде, но с лицом закрытым тряпичной маской. «Кто ты?» Чувствуя, как по телу разбегаются волны нервной дрожи, спросила Санго, глядя на чужака. «Тебя наняли убить меня? Послушай, это плохая идея, плохая, поверь!» «Он не убил ее сразу, значит, есть шансы выжить. Что он скажет?» Она умелый дипломат, выкрутится с минимальными потерями. «Привет вам, Санго-сан, от скрытого селения ветра». Бенджиро, не давая гейше ни секунды на раздумья, поднял руку, над кистью которой курился легкий синеватый туман энергии Ци. Санго была убедительна, когда несколько месяцев назад пришла к советнику Небори и завела разговор о том, что может помочь с кражей резного ларца из сокровищницы Юидая. Гейша уже несколько лет пыталась войти в доверие тайной оппозиции Юидаю, которую сформировали недовольные и обиженные его правлением. Тайным агентам принца никак не удавалось найти доказательств заговора. Они получили их, когда советник, ухватившись за надежду одним махом изменить судьбу своей страны, внял уверениям Санго и нанял шиноби ветра для кражи секретной документации, которую Юидай берег дороже любого сокровища. В этих документах была власть принца и залог того, что лидеры сильнейших кланов страны будут исполнять его приказы. Санго выдала лазутчика лицедея Такехика сразу, как только тот вышел с ней на связь. Ловушка захлопнулась, и больше 50 влиятельных людей правительства водопадов бесследно исчезли в одну ночь. «Мститель, как остановить его? Что сказать, если только нужно...» Взмах руки, избитая парализующим ниндзюцу, Санго упала. Второй взмах, и ниндзюцу оплело ее сознание, погружая в сон. «Прости, но беседовать некогда». Ниндзя вскинул руку с выставленным вверх указательным и средним пальцами. Сконцентрировавшись, он сплел клубок из нити ци и метнул его в обмякшее тело гейши. «Захват!» Путь до сокровищницы Бенджиро выучил по планам и схемам еще тогда, когда инструктировал Такехику, готовя его к проникновению во дворец под личиной генерала страны водопадов. Сейчас, следуя по коридорам вглубь охраняемой зоны, он замечал, что карты, предоставленные заговорщиками, были не очень-то подробны. Пару раз ошибившись направлением, ниндзя был вынужден возвращаться. Насколько хватит терпения у стражей, наблюдающих эти блуждания через мониторы систем слежения? Ловушки и камеры на каждом углу. Лабиринт длинных и прямых коридоров, в которых нет углов и дверных проемов, в которых можно было бы спрятаться лазутчику. Возможно, здесь прошли бы воины-невидимки скрытого селения скалы и воды. Но ведь кокон энергии Ци, заставляющий свет огибать фигуру невидимки, оставляет за собой сильный фон. Невидимку почувствовали бы и моментально изловили самураи. Нет, может помочь только такое вот наглое и рискованное вторжение под прикрытием какого-либо влиятельного человека. Бенджиро бросил быстрый взгляд на обеих гейш, что шли рядом с ним. Санго и Катоне – две ядовитые змеи, вьющиеся вокруг безмозглого демона Юидая. Других девушек Бенджиро забирать не стал. Велика вероятность, что захваченные гейши могут погибнуть в бою. Шиноби не хотел брать на свою совесть гибель невиновных. Да и велика вероятность, что в большой толпе предателей самураи заподозрят ментальный контроль и нанесут удар не катанами, а дестабилизирующим энергию Цидзюцу. Псевдодушу легко развеять, если вовремя догадаться, что нужно что-то развеивать. Обе захваченные женщины были дочерями генералов. Бенджиро довольно ухмылялся, чувствуя, как отзывается элемент ветра в потоках Ци обеих пленниц. Он сам тоже неплохо владел дзюцу элемента ветер. Хуже, чем огнем, но тоже неплохо. В его силах заставить Сангу и Котонне сражаться на уровне неплохих мечников. У входа в сокровищницу стояли двое стальных великанов, один из которых хмуро возрился на нарушителей спокойствия. «Юидай сама беспокоится о сохранности некоторых ценностей особой важности», ответила Сангу на вопрос стража о цели визита. «Этот человек», она указала на Бенджиро, «особо доверенный тайный агент, который должен укрыть их в тайнике на время беспорядков». «Никто не предупреждал нас». Самурай обернулся и начал поднимать руку, чтобы включить устройство связи на стене. «Я должен сообщить». Изящная женская рука порхнула, словно птица. На самураях были легкие доспехи, без стальных наличников и с открытыми подбородками. Скользнув над верхним краем нашейника, легкий, тонкий клинок в руке Санга разверз ужасную рану. Видя стремительное нападение, другой страж схватился за оружие, но из рукава Котонна выскользнул еще один узкий тонкий нож. Стремительный удар, хлынувшая кровь, и второй самурай, корчась и завывая, повалился на пол. «Нет предела женскому коварству», — ехидно хмыкнул Бенджиро, мельком глянув на истекающих кровью солдат и видеокамеру под потолком. «Запечатлейте для потомков». Не обращая внимания на раскатившееся по зданию завывание сирен тревоги, Санго коснулась двери хранилища пальцами. Барьера энергии Ци нет. Если бы рядом был крепчак, но не позаботились. Обе гейши приложили ладони к стальной плите. «Импульс!» Плиту двери согнуло, но не выбило. Потребовалось еще два импульса, чтобы искореженная стальная махина сложилась и ввалилась внутрь хранилища, попутно с грохотом опрокинув штабель золотых слитков. Не теряя времени, Бенджиро шмыгнул в сокровищницу и начал шарить глазами по сторонам, выискивая свою цель. Ничего похожего на пресловутый резной ларец, который однажды видел своими глазами бедолага Небори. Все это обманка? Ларец хранится в другом месте? В углу стального зала, уставленного предметами баснословной стоимости, Бенджиро заметил невзрачный сейф и сосредоточил внимание на нем. Санго и Котонне потребовалось секунд 20, чтобы растерзать железный ящик. «Опа!» Бенджиро торопливо схватил украшенный изящной резьбой ящичек, выпавший из сейфа к его ногам. Шиноби безжалостно сломал произведение искусства одним нажатием рук. В ящике лежала кипа бумаг, которые ниндзя начал торопливо листать. Он слышал грохот стальных ботинок, бегущих к хранилищу стража. Счет времени шел на секунды, но необходимо было убедиться. Свидетельские показания против генерала Маэда Рио, нанявшего убийц для устранения своего брата, министра иностранных дел и старшего советника Даймё Торио. Сведения о махинациях с ценными бумагами группой лиц, владеющих крупнейшими компаниями страны водопадов. Свидетельство мстительной служанки и анализ крови, указывающий, что дочь главы Хатанно вовсе не дочь своего отца. Множество бумаг, способных опорочить репутацию и уничтожить авторитет сильнейших людей страны. Средство шантажа, заставляющее склониться непокорных и запугивающее гордые семьи, трясущиеся над собственной репутацией. Санго злобно рыкнула, увидев приближающихся врагов. Трое самураев спешили, стремясь дотянуться клинками мечей до лазутчика и предательниц, убивших их товарищей. Трое против троих. На первый взгляд расклад неплох. Вот только можно быстро лишиться захваченных помощниц. Взгляд шиноби скользнул по хранилищу, выискивая что-либо, способное склонить чашу весов в его сторону. Это же сокровищница наследников императорского трона. Неужели здесь нет ничего, кроме паршивого золота и бриллиантов? Какое-нибудь особое оружие или устройство, способное помочь в бою? Пустота. Одни блестящие безделушки. Нищие разграбленные водопады. Гейши, обладающие всеми боевыми навыками Бенджиро и вооружившиеся катанами убитых стражей, уже яростно сражались с подоспевшими самураями и медленно отступали под их ударами. Шиноби сдернул покрывало с коллекции редчайшего фарфора и, бросив бумаги в центр тряпки, завязал узел. Самураи, взбешенные предательством гейш, оказавшихся в дополнении ко всему и неплохими мастерами меча, продолжали атаки. Бенджиро тоже хорошо владел мечом, но уровень самураев все же был намного выше, и поражение было бы неизбежно, но шиноби не стесняются применять подлые трюки. «Захват!» — рыкнул Бенджиро. Псевдодуша вполне может контролировать и мертвеца. Двое самураев, лежащих в лужах крови под ногами сражающихся, вскочили, выхватывая вакидзаси из ножен, и начали наносить быстрые удары. Хрип и стоны умирающих свидетельствовали, что ловушка сработала. Последний из группы охраны успел понять, что к чему, но перевес сил теперь был полностью на стороне шиноби. Сбить контролирующее дзюцу сразу с четверых атакующих было никому не под силу. Самурай блокировал выпад катанны в свое лицо и вскинул руку, концентрируясь для атаки дестабилизирующим дзюцу, но три клинка вонзились в уязвимые части его доспехов. Горячая кровь пропитала одежду. Наглядная демонстрация правдивости аксиомы, что самурай сильнее шиноби. Бенджиро подошел к оседающему на пол мечнику и пинком в плечо повалил его. «Давись кровью, пес! Презираемое низкородное ничтожество убило вас всех!» Сорвавшись на бег, ниндзя и четверо зомби побежали по коридору прочь. Бенджиро скалил зубы в безумном торжестве. Все было не напрасно. Он сумел нанести удар ублюдкам, подло убившим его ученика. Теперь, если дело пойдет совсем плохо, он заставит детонировать огненный элемент своей ци и в самоубийственном ниндзюцу сожжет бумаги. Хороший удар по жирному слизню и его союзникам. Прибежавший самурай упал на колени и ткнулся лбом в землю у ног сидящего в кресле Юидая. «Мой господин, плохие вести!» «Говори!» — рыкнул принц, и страж залепетал, пересказывая события в центральной части дворца. «Бумаги из резного ларца?» — вскричал принц, покрываясь холодным потом. Эти документы могли потерять силу по двум причинам. Первое — уничтожение, второе — обнародование. Боясь, что архив секретной службы могут выкрасть и рассекретить, он приказал не делать копий. «Не дайте предателям уйти! Любой ценой!» Тоширо, в свою очередь, холодел, слушая о монстре в костяной броне, устроившем настоящее побоище среди стражей дворца. Зверинец Юидай состоял всего из одной лисицы-оборотня и пары полумертвых людей. Неужели лисица на самом деле может превратиться в то всесокрушающее чудище, о котором говорил напуганный самурай? Для принца Юидая не будет большой беды, если кицунэ сбежит. Это станет большой бедой Тоширо. Девчонка раскроет всему миру истинное лицо капитана дворцовой стражи и поставит клеймо на его репутации, которое не затрут и десятки показушных благородных дел. Из тьмы возник шиноби и пал ниц перед принцем. «Мой господин, тревожные новости!» «Вы что, сговорились?» В истерике завизжал трясущийся Юидай. «Будто мне мало уже произошедших бед!» Отряд кавалерии строится на площади перед центральными воротами дворца. Не слушая визг испуганной крысы, продолжал говорить злорадствующий личный разведчик Юидая. Шиноби, недавно видевшийся с генералом Кэнджи, выполнял полученные инструкции мятежников. Больше сотни бойцов клана Сакума, несколько повстанцев и взбунтовавшийся отряд городской стражи готовятся к атаке. Общая численность около 400. Они захватили арсеналы и конюшни города, вооружены до зубов и намерены напасть на вас. Если немедленно не отреагировать на эту угрозу, мы все можем погибнуть. Погибнуть. Принц впал в невменяемое состояние. Командование привычно взял на себя Тоширо. «Юдо!» – выкрикнул он имя лидера стрелков. «Возьми 50 человек и убей вора, укравшего секретные документы. Не упустите монстра в костяной броне. Вероятнее всего, они действуют в паре с лазутчиком и предателями». Глаза лучника вспыхнули яростным рвением. Он произвел впечатление на начальство и получил шанс не только заработать авторитет, но и получить продвижение по службе. Место заместителя капитана, освободившееся после гибели Окуба Шимы, будет его. «Я заберу остальных солдат и отброшу нападающих повстанцев», — сказал Тоширо и нахлобучил шлем, начиная застегивать ремни его крепления. «Но как же принцесса Мичи?» — промямлил Юидай. «Далеко не убежит. Возьмите десяток телохранителей, мой принц, и... укройтесь где-нибудь, пока не утихнут беспорядки». Самураи и слуги из страны лугов во главе с девчонкой-самураем, командовавшей ими, не могли поверить своим глазам, видя, как покидают свои позиции отряды врагов, обложивших полуразрушенные строения со всех сторон. Кольцо нарушилось, блокада снята. «Они уходят!» — потрясенно прошептал кто-то. «Они действительно уходят!» Ускорить создание новых текстовых и аудиокниг данной серии можно, оказав помощь проекту. Ищите «Связующая нить» Хохлова Анатолия на сайте самиздат или goldfox на patreon.com.